Позади только пыль, впереди только бег, и не знаешь порой, где начнешь свой разбег, и не знаешь совсем, сколько надо бежать, и бежишь до тех пор, пока можешь дышать. Это бег без конца, это бег насовсем. Пусть сегодня никто, завтра можешь стать всем. Пусть сегодня лишь бег, завтра будет покой. Но твой ум все бежит, презирая простой. И не мнишь ты уже, теперь жизни иной стала бегом она, позабыт твой покой. И спросить бы тебя, сколько можно бежать? Не ответишь мне ты. Ты забыл, как дышать, ты забыл, как любить, ты забыл, как цвести, и забыл ты про крылья, что могут нести. Ты забыл, как лететь, и теперь ты бежишь, стал бездушен, как лед, даже в беге дрожишь. Но твой бег в никуда не способен согреть. Ты бежать будешь жизнь, хотя мог долететь.